На трассе полно отличных машин, способных ехать со скоростью 200 км в час, 250, а у особо богатых и 300. Но жаль, вы не видите, как десятки тысяч этих шедевров техники и мощи ползут со скоростью пешехода. 20 миллионов лошадиных сил, засунутых в пробку, уходят на перемещение людей со скоростью меньше, чем у неандертальца. Тысячи лет из-за вас стоят, сидят с мощью в миллионы лошадиных сил. Вы остановили всю страну, чтобы самому одному с охраной лететь. У вас скорость 200 км в час, у нас ради вас ноль. Вы один на сотни тысяч. Вместе у нас с вами средняя скорость 1.5 сантиметра в час. Сантиметра! Как же мы догоним кого-то? Разве что Северную Корею в направлении ликующего поедания травы. Нет, не 1.5 сантиметра. Ну, пусть министры пересчитают. Недавно они обсчитались на несколько миллионов льготников, пусть исправятся, только бы не закричали, будто некие провокаторы вывезли и поставили вдоль вашей трассы тысячи машин. Понимаем, что вы нуждаетесь в безопасности. И чем быстрее едете, тем труднее попасть. А вертолет не годится из-за всяких штучек типа «земля-воздух». Но по совести и при минимальном сочувствии к людям решение простейшее. Живите в Кремле, как Ленин, как Буш в Белом доме, а мы скинемся на горный воздух, на морской воздух, вам в баллонах будут доставлять. Бывает, попадешь в пробку на большом каменном мосту. Роскошь. Хоть и дышишь ядом, зато с видом на Кремль. Стоишь 10 минут, 20, понимая, что за спиной стоит уже весь Ленинский проспект от Гагарина, а подо мной стоит вся набережная, насколько хватает глаз, вдоль Кремля, вдоль России, гостиницы, вдаль, к Яузским воротам, к Таганке. И вот, наконец, из Боровицких ворот влетает что-то черное. Слава богу, думаешь, разведчик понесся, сейчас вы с десятком джипов охраны, нет? Трогаемся, едем. Это значит, ради вот одной этой машины нас держали. Кто в ней? Может быть, вы что-то забыли на диване? Телепрограмму, телефон Буша, важный указ? Как подумаешь утром о предстоящих мучениях? Нет, поеду лучше на электричке. А по радио вдруг говорят, что вы в Белграде, Берлине, Брюсселе. Ага, значит, пробок не будет, поеду на машине. Но ни хрена надежды не сбываются. В литературной газете в таком месте написали бы, увы. Перекрыта пробка. Это ваша вертикаль, извиваясь, несется по резервной. Все кусочки вашей вертикали — Фродков, Зурабов, Кудрин, Дума, Счетная палата, стекла черные, лиц не видно, но список у вас, конечно, есть. Мы видим только их номера — ААА, ООО, ССС, видим их мигалки, слышим сирены, за каждым джип с охраной растопыриваются на 1.5 полосы, боятся, гады. Кого? Народа, конечно. Нас. Потому что нас много. И потому что мы их не любим. Там в пробке нет, почти нет, бедняков, стариков, инвалидов Великой Отечественной. В основном благополучные. У них хорошая работа, хорошая зарплата, иначе бы их не было там в Ауди и Тойотах. Но есть чувство, объединяющее этих благополучных в толпе иномарок с толпой стариков, вышедших на улицы от бедности. Ненависть к тупому насилию. Так и ждешь, что из передовой машины, которая, проверяя зачистку трассы, летит на километр впереди вашего кортежа, раздастся громовой голос из мегафона: «Руки на руль, голову вниз». Нечистый взгляд? Если отбирать льготы, так у всех. Иначе несправедливо. Однако есть льготы, привилегии, с которыми никто не спорит. Скорая и пожарные едут на красный, и все считают, что это правильно, ведь речь идет о спасении чьей-то жизни. Но если врач и пожарный едут утром на работу, привилегий у них нет. Вы едете 10 минут. Но ради этого 50 тысяч людей полчаса жгут в пробках бензин и нервы. Полчаса стоим, а потом еще час ползем. Пробки рассасываются медленно. Не говорю об опоздавших на самолет, как-нибудь дождутся следующего рейса, но где-то в пробке стоят скорые, в которых, быть может, кто-то умирает от инфаркта, а где-то умирают, не дождавшись, скорой, а где-то в этой пробке орут роженицы. Вы каждый день обеспечиваете кому-то родовую травму. Не задумывались? А сотни гаишников, они, вы думаете, рады? Перед тем, как окончательно перекрыть, они должны полностью очистить трассу, и они машут палками, как вентиляторы. Давай, давай, идешь со скоростью 100 км в час, хотя по правилам здесь 60, а гаишник машет. Давай, давай, идешь 120, 140, душа радуется, летим. Кто же из нас не любит быстрой езды? Но радость, увы, минутная. Скоро упираемся в хвост пробки. Перекрыто. Стоишь, и с запозданием приходит в голову. Ведь какие виражи! Ведь они предпочитают, чтобы мы разбились, лишь бы скорее убрались с трассы. А если перекрыто за городом на узком шоссе, где разрешен один ряд, мы выстраиваем второй по обочине, по канаве, а «Лексусы» и «Мерседесы» выстраивают третий по встречной, и гудим, гудим. Раньше стояли молча, нервничали, но признавали ваше право. А теперь гудим. Все висит на волоске. Глядишь, скоро поедем. И если поедем, то не остановимся. Это тот самый случай, когда ваша власть держится только на нашей покорности, ни на чем больше. Гаишник — символ. Силы у него нет. Если мы выйдем из повиновения, то даже танками не удастся перекрыть, и танков не хватит, и, главное, организовать не смогут. Где их хранить, в каких дворах, на каких газонах? Остановить можно стрельбой, но очень сомнительно, чтобы решили стрелять в 2005-м, повторять 1905-й. Что будет, когда передний ряд машин тронется, а за ними сразу двинутся следующие? Что будет делать гаишник, когда на него поползут десятки машин? Если тронется один из нас, наверное, расшибут ему палкой стекло, а то и голову, но если поедут несколько сразу... Если мы все вдруг выйдем из рабства и поедем, что будут делать эти с палками? Лица их измучены. Наша ненависть, наша ярость обрушивается на них, и они орут в лицо озверевшим водителям. Если стоишь близко к гаишнику, то слышно: «Я на службе, это слуги народа, а я подневольный». «Слуги народа?» Это он про вас. Он не решается произнести «президент». И мы его понимаем, но ясно и то, что душою он с нами. Он не идейный ваш, а подневольный, значит, наш. Письмо, к сожалению, получилось длинное, виноват. Но как подумаешь о длине пробок, как вспомнишь, сколько в них отстоял. И вот, Владимир Владимирович, решаю сказать вам то, с чего начал. В вашей пробке звучат наши гудки. Будете проезжать мимо нас, послушайте. Всего год-два назад мы стояли молча, но все чаще слышу и сам жму на клаксон рев сотен гудков. Это мат. Нечленораздельный, но громкий. Слышно? Если слышно, то, наверное, вам объяснили, что мы вас приветствуем. 15 марта 2005 года.